Глава 39. Блу. Я проживаю день на автопилоте. Единственное, чего я хочу, чтобы этот уикенд поскорее закончился. Никогда бы за миллион лет не подумала, что буду скучать по дому, но я скучаю. Я провела все утро и весь день, пытаясь не разрыдаться, и сейчас наверняка выгляжу как катастрофа. Глаза ужасно щиплет каждый раз, как мысли возвращаются ко вчерашнему вечеру, к этому контрасту экстремальных взлетов и падений. Сказать, что я опустошена, было бы огромным преуменьшением. Мое сердце разбито. Пусть это кажется невозможным, ведь я не отдавала его Уэсту. Наша команда зарабатывает еще один тачдаун, и я испытываю облегчение, когда смотрю на табло. Мы впереди на несколько очков, игра почти закончилась. А что касается Уэста, то это будет его вторая победа за 24 часа. Первое случилось, когда он обманом заставил меня переспать с ним, и все это для того, чтобы потом закрыться и унизить меня. Я идиотка. Такая тупица. Я отбрасываю эти мысли в сторону и просто продолжаю фотографировать. На игру приехало несколько машин с учащимися из Cypress Prep, так что небольшая часть стадиона заполнена знакомыми лицами. Я стою на пару рядов позади группы поддержки, изо всех сил стараясь забыть о существовании одноклассников. Как только игра закончится, я пойду в свой номер собирать вещи. А последним штормом, который мне придется пережить, станет утренняя поездка домой на автобусе. Если получится избежать Уэста, все будет в порядке. По крайней мере, так я продолжаю себе говорить. Дэйн забивает тачдаун, едва увернувшись от двух самых гигантских парней, которых я видела в жизни. Но он очень быстр и без труда попадает в зачетную зону. Толпа сходит с ума, но никто не радуется так, как Джосс. Я вспоминаю те несколько раз, когда замечала их с Дэйном вместе и борюсь с закрадывающейся завистью. В их отношениях есть легкость, даже если это всего лишь дружба. Но я почти уверена, что никогда не испытаю подобных чувств. Ни с кем. Две девушки из команды поддержки поворачиваются и глазеют на меня как раз в тот момент, когда я перестаю смотреть на Джосс. Их глаза широко раскрыты, одна зажимает рот рукой, но быстро отводит взгляд, понимая, что не так уж хорошо скрывалась, как ей показалось. С другого конца трибун доносится громкий гогот, но я его игнорирую, поскольку пытаюсь сфотографировать мяч в воздухе после броска Уэста. Вдруг пространство вокруг наполняется симфонией телефонных уведомлений. Даже мой собственный вибрирует у меня в кармане. «Это она? О, боже мой!» Болтовня вокруг меня становится громче, но я по-прежнему почти что равнодушна и сосредоточена на выполнении своей работы. Быстрее бы все закончилось. Скоро я смогу свернуться калачиком на кровати в гостиничном номере и притвориться невидимкой. Звучит как рай. Я делаю еще одно фото, намеренно избегая лица Уэста, и бросаю взгляд на табло. До конца четверти остается всего пара минут, победа гарантирована, если бы меня вообще это волновало. «Да уж». «Такая слава никому не нужна», — нарочито громко произносит девушка справа от меня, пытаясь привлечь внимание. И теперь, когда у нее получилось, я понимаю, что нахожусь в эпицентре катастрофы. На меня смотрят почти все зрители, оказавшиеся поблизости, а те, кто этого не делает, приклеены к своим телефонам. В животе что-то сжимается, у меня трясутся руки, когда я лезу в карман толстовки, чтобы вытащить телефон. И в ту секунду, когда я это делаю, к горлу подступает желчь. «Похоже, мы все знаем, где провела прошлую ночь ты». Не знаю, кто это сказал, не знаю, кто смеется, но похоже, что все смеются надо мной. Я снова смотрю на экран, не в силах поверить в то, что вижу. Но вот оно, ясно, как божий день. Я и Уэст прошлой ночью в его постели, обнаженные. И это не просто картинка, это видео». У меня кружится голова, я вскакиваю на ноги и проталкиваюсь сквозь толпу, бросаюсь вверх по лестнице огромного стадиона. Я готова столкнуть любого, кто осмелится встать между мной и выходом, потому что мне нужно выбраться отсюда. Необходимо. Как это возможно, что одна ошибка унизила меня дважды? Я едва вижу сквозь подступающие слезы, отчаянно пытаюсь найти выход из этого места. Телефон прижат к уху, я чувствую, как он дрожит в руке. Мне нужен кто-нибудь, кто увез бы меня отсюда как можно дальше. И есть только один человек, которому я могу позвонить. На мой звонок отвечают после первого гудка. «Алло? Пожалуйста, можешь приехать за мной? Я не могу здесь оставаться!» Говорю я, рыдая так сильно, что удивительно, как это меня никто еще не услышал. Желудок скручивается в узел, а грудь горит от ярости и унижения. «Напиши мне адрес, уже выезжаю». Я опускаю телефон и бегу быстрее, чем когда-либо прежде. Я больше себе не доверяю, и вовсе не потому, что боюсь потерять бдительность рядом с Уэстом, а скорее потому, что не могу с уверенностью сказать, что не убью его. Несмотря на то, что Уэст был способен на многое, я никогда не предполагала, что он сделает это. Никогда. Но одно ему точно известно. Я не тряпка, о которую можно просто вытереть ноги. Если хочешь войны, Уэст Голден, то ее ты, мать твою, и получишь. «Подпишись на меня, королева Пандора. А я уж думала, что крупная победа нашей команды станет событием дня. Но, похоже, кое-кто предварительно позаботился о том, чтобы стать настоящей сенсацией. И ее имя Блу Райли, новенькая. Некоторые предполагают, что интимное видео говорит само за себя, ставя нашу девочку на первое место в ежегодном списке шлюх. Но, думается, что-то тут нечисто. Для начала, кто слил запись? То есть, до того, как она попала ко мне». «Жаль, что нельзя спросить исполнительницу главной роли. Птичка на хвосте принесла, что наша дорогуша сбежала сразу, как ее дебют просочился в интернет. У меня для вас предсказание. Оно слегка мрачное. На каждое действие найдется противодействие, мои хорошие. Помяните мои слова. Эта фиаско приведет к довольно серьезным последствиям. И когда ад, наконец, разверзнется, вы знаете, что ваша покорная дьяволица тут же даст вам знать. До скорого, птенчики!» Пандора покинула чат.